являя собой скорее распахнутую настежь дверь, за которой видна соседняя комната, самая обычная, со вкусом обставленная. Он чуть приподнял пистолет, звонко взвел большим пальцем курок и прикрикнул: «Говорю, не шевелиться, кто двинется, пуля!» Надя издала тихий, совершенно звериный стон. Приветственные крики на улице достигли высшей точки. Очень похожий экипаж императора двигался прямо под окнами. «Руки прочь!» — рявкнул Сабинин, глядя на толстые пальцы Джузеппе, все еще касавшиеся коробок. «Все в угол! В тот, где дама! Живо! Перестреляют твари!» «Вот так! Вот так, хорошие мои! Послушные! А то...» Шорох за спиной. Он так и не успел повернуть голову. Удар повыше локтя чем-то тяжелым швырнул его к стене. Указательный палец непроизвольно нажал на спуск, и Браунинг выстрелил, а в следующий миг пальцы невольно разжались, и оружие грянулось о пол. Левой рукой Сабинин успел перехватить тяжелые щипцы для камина. Камин здесь был декоративным, но все принадлежности к нему выкованы из железа, и отвел удар от головы, но сила инерции этой импровизированной дубинки все же бросила его на пол. Падая, он видел, как Надя бросается к дрессуар, ныряет в проем, и громадное сооружение с неожиданной легкостью и быстротой затворяется за ней. Как двое мужчин замерли в полнейшей растерянности, не зная, что же теперь предпринять. Но их руки уже тянутся к спрятанному под одеждой оружию. Как пани Янина, проворно выпустив щипцы, нагибается за его браунингом, подхватывает с пола и, полусогнув руку, вполне умело целится в него. Все, что он видел, происходило слишком быстро, чтобы сделать что-то. Он не успевал. Черная резиновая палка со свистом, рассекший воздух, метко и безжалостно опустилась мнимой прислуге на плечо, и она, громко ахнув от боли, выпустила пистолет. Еще не успев ничего понять, Сабинин как лежал, так и метнулся в ту сторону, перехватил Браунинг онемевшей рукой. В двух шагах от него стоял добрейший доктор Багрецов, наведя на двух мужчин у окна дуло черного крупнокалиберного бульдога. Его лицо по-прежнему оставалось приятной, доброй физиономией Дедушки Мороза с рождественской открытки. Вот только глаза! — Не дурите, призрак! — рыкнул он, видя направленный на него пистолет Сабинина. — Перед вами, милейшая тетушка Лотта, честь имею. «Руки поднимите над головой, вы двое! Я вас не обязан брать живыми, так что...» «Вы ранены, призрак? Да уберите вы пушку! Не всякий Герасим топил муму!» Только теперь, услышав пароль, который знали только трое, Сабинин окончательно поверил. Поднялся на ноги, ощущая тупую боль в правой руке повыше локтя. Правда, перелома, похоже, нет, просто сильный ушиб. Без всякой деликатности ухватил согнувшуюся в три погибели пани Янину за ворот платья и оттолкнул в сторону, чтобы не заслоняло линию огня. — А ну-ка, господа террористы, ложитесь на пол! — гремел доктор Багрецов. — Все трое живенько. Вот так вот. И ручками, ручками затылки прикройте. Ах, хорошие мои, послушные! Где девушка, призрак? «За стеной?» — протянул Сабинин. «А где?» «Я только полчаса назад получил ваше письмо, еле успел. Никто еще не знает. Эй!» Но Сабинин был уже в прихожей. Он грохотал вниз по лестнице, простоволосый, в расстегнутом пиджаке, зажав в руке браунинг. Он не сомневался, что при подобном финале сражения доктор превосходно справится и один. Опомнившись лишь в парадном, сунул пистолет в карман, кое-как пригладил волосы ладонями, распахнул высокую входную дверь и успел сделать лишь один шаг. Двое молодчиков в серых костюмах двинулись ему навстречу с грозным и непреклонным видом. Остановились перед ним крепкие, высокие, бритые, как актеры, с одинаковыми казенными физиономиями.